Ильич Матья, в дорогу получив наказ, чтоб не забил, как в прошлый раз. В дороге встретил двух ребят, один смеялся не в попад, другой сидел, наморщив лоб, набычись, как последний жлоб. Для народа в любое время года, и в зной, и в непогоду,